Перевод стиха. Из мошенничества я азартная игра. Я блеск блестящего, я победа, я приключение, я сила сильного. Из мошенничества я азартная игра. Я блеск блестящего, я победа, я приключение, я сила сильного. Комментарий по божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Во Вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не сможет превзойти его в коварстве. Его величие не одностороннее, оно многогранно. Он победа среди побеждающих, он блеск блестящего среди предпринимателей, он самый предприимчивый из искателей приключений, он самый отчаянный, а среди сильных он самый сильный. Когда Кришна присутствовал на земле, никто не мог превзойти его в силе. Еще в детстве он поднял холм Говардхана. Никто не может превзойти его в хитрости, никто не может превзойти его в блеске, никто не может превзойти его в победе, никто не может превзойти его в предприимчивости и никому не превзойти его в силе. Итак, Кришна рассказывает об Арджуне, вернее, Арджуне, о своем великолепии. В данном стихе Кришна рассказывает о том, что из всех мошенничеств я азартная игра. Прабхупада говорит, есть множество типов мошенников. И из всех мошенничеств азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Заключать разные пари и разные азартные сделки. Мы знаем, допустим, историю про Вамана Деву, когда он перехитрил Бали Махараджа. Мы также знаем битву на Курукшетре, когда Кришна перехитрил всех Кауравов. Просто действуя под руководством Кришны, они действовали честно, но Кришна присутствовал в их игре, в их азарте. Они проиграли все царство. Кто-то может подумать, что они взяли и все проиграли, они не были так удачливы. Нет, они были удачливы. Кауравы были неудачливы, но Кришна так устроил, что они проиграли все на самом деле. Пандавы проиграли все, потому что Кришна присутствовал в движении этих костей. Когда они кидали эти кости, Шакуни, он кидал эти кости, Кришна там присутствовал в верчении этих костей. Как они упадут? На шестерку, на пятерку? И он сделал так, что они проиграли все. Пандавы проиграли все абсолютно. Это было устроение Кришны. Кришна сделал так. И Кауравы, они так радовались. Они думали, вот, мы выиграли. Они потирали руки, они думали, как здорово, все. Мы все взяли, мы все завладели. Они мошенничали. Но Кришну обмануть бесполезно. Прабхупада очень часто ссылается на библейское изречение Христа. Какой смысл, если человек, приобретая весь мир, теряет вечную душу? Говорится, здесь Прабхупада говорит, Кришна, он может быть более вероломным, чем кто-либо. Вероломным. Вероломство Кришны удивительно. В этой истории с Ваманой, в этой истории с Нарсимхадевой, когда он вероломно ворвался в жизнь Хирани Кашипу, вероломно, и разорвал его на части, и также начал разрывать всех остальных демонов, и не было сильнее никого. Не было никого сильнее. Каждая пари, которую заключал Кришна, заканчивалась победой Кришны. Никто не мог его перехитрить, никто. Вообще. Ни одно живое существо. И все, что он устраивал для своих чистых преданных, которые пытались тоже так же хитрить, Кришна устраивал всегда, что они побеждали. Всегда. Абсолютно. Так всегда устраивалось. Кришна говорит, я победа. Мы видим, как все, кто сражались на стороне Кришны, они всегда были в выигрыше. Всегда. Иногда кажется, что в Поражение на материальном уровне – это полное поражение. Но не всегда поражение на материальном уровне – это победа на духовном уровне. И поскольку духовная энергия первична, то зачастую бывает, что проиграв на материальном уровне, человек выигрывает в духовном смысле. На духовном уровне он полностью одерживает полную победу. Помните эти истории, когда к Санатане Госвами пришел этот великий пандит и хотел с ним спорить? Санатана Госвами ему написал: «И все, ты меня победил». И он написал ему на листке: «Я раб такого-то такого. Ты меня победил, все, ты можешь уйти». И он такой радостный, он думал: вот я победил, но он проиграл. Зачастую то, что мы считаем выигрышем, оказывается нашим поражением. Полным, безоговорочной капитуляцией перед Майей. И то, что мы считаем поражением, может быть выигрышем. И наоборот. Кришна так могущественен. Кришна устраивает нам всевозможные приключения. И в этих приключениях сам Кришна. Посмотрите, сколько санкиртанщики приключений находят на выездных. Каждая выездная – это целое приключение. Ну, как увидеть в ней Кришну, чтобы каждая выездная давала удивительный оттенок, удивительный привкус этого совершенного приключения с разными событиями. Сейчас мы все читаем приключения Одиссея и думаем: вот как здорово, там у него циклопы, сирены, всякие... Но посмотрите, как удивительны приключения преданных. Они просто не могут разглядеть в них Кришну. Поэтому для них становится это простой какой-то выездной где-то, что-то они съездили, там книги нараспространяли, и в лучшем случае они рассказывают: «Ву, как я там загрузил комплект кому-то!» Но столько приключений на самом деле есть, которые можно описывать. Удивительных приключений! Удивительных приключений! Допустим, как вот на одном из киртане, из киртана, когда киртан начали петь, один человек соскочил и вот так вот бросился на всех, вот так. Вот так вот, прямо на киртане. Человек, который слушал все лекции вполне нормально, все 3 дня слушал нормальные лекции, и потом вдруг вот так вот бросился. Тогда и запели киртан. И стал такой скатерть, а там такое возвышение, сцена, и скатерть висел, и он стал скатерть так сдирать, прямо ногтями так. Как в фильме ужасов. Да? И я еще сильнее начал петь Хари Кришна мантру, и люди очень так все опешили. И он вдруг так сел, так зевнул, очень глубоко зевнул. И когда он очень глубоко зевнул, он вдруг так начал на всех смотреть. И такой стал смиренный, кроткий. И такой он смотрел на все, что произошло. Он думал: что же произошло? Почему так произошло? Я ему говорю: я поздравляю вас, больше он никогда к вам не вернется, если будете повторять Хари Кришну. Удивительные приключения, те же самые циклопы, те же самые ведьмы. Все существует на самом деле. Если мы видим это, можем разглядеть это в разных приключениях. Столько много приключений с преданными случается даже в жизни, даже в обычной жизни, когда они здесь, в храме. Столько удивительных событий. Но как разглядеть, как научиться? Дети, Прабхупада говорит, они необычные. Они умеют видеть необычное. Они умеют во всем видеть приключения. Они склонны видеть Кришну в этих приключениях. Взрослые обуславливаются, и все становится простым бытом. Они думают: так все и должно быть. Так и должно быть, что мы сегодня дожили до завтрашнего дня. Так должно быть, что мы прочитали мантру. Все должно так и быть. Они прекращают удивляться. Они прекращают созерцать. Все становится простым, обыденным и скучным. Почему? Почему? Потому что там нет Кришны. Там нет этого приключения. Этого великого приключения. Посмотрите, мы читаем сказку «Приключения Буратино». И столько событий. Но с глазом скептика это было бы какая-то ерундовская. Какие-то куклы, какой-то деревянный болван. Так неинтересно. Где же там? Где же там секс? Где же там самое главное приключение? Как я попал в ловушку? Как меня Матаджи охмуряли. Вот это другое дело, это приключение. Если там нет этого, значит какие это приключения? Скукота. Скукотища. Ну смотрите, сколько Базилию, сколько Алис, сколько Карабасов-Барабасов. Преданные столько могут вынести с каждого дня своего служения. Столько новых и новых приключений, поразительных приключений. Разве можно устать видеть Кришну? Разве можно устать поражаться Его милости? Разве можно устать? Это удивительно. Это удивительные приключения. Удивительные приключения деревянных мальчишек. Удивительные приключения деревянных мальчишек. И удивительные приключения, которые устраивает Кришна и проявляет им этот мир за холстом, куда они суют свой нос в иллюзию, думая, что это настоящий котел, и там можно поесть. Но там они видят дырочку, за которой какая-то дверь, им нужен золотой ключик. Золотой ключик. Прабхупада называл это ключ. Ключ Кришны. Это ключ в духовный мир. Это мантра. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Кто может по достоинству оценить это приключение, эту историю? Когда преданный рассказывает что-то о Кришне, это целая история, целое приключение. И тот, кто слушает, он заражается, и он думает, преданные живут так интересно, так насыщенно, так разнообразно. Их жизнь полна приключений, полна событий, полна чудес и полна привлекательности. Сколько в ней радости и горя, счастья и несчастья, разлук и встреч. Эта жизнь полна разнообразия. И человек в кармической жизни, он думает, я как-то общался с преданным, вот это жизнь, вот это да! И он так хочет жить точно так же. Но преданный, который продвинулся, он уже не видит ничего. И он думает, вот это жизнь у корми, вот это да, вот это приключение, вот это блеск, вот это майя так майя. Так мне хочется. Че здесь все одно и то же? Карабасы, барабасы, базилио, все. Неинтересно. Даже 5 золотых не дадут, чтобы купить 100 курток для папы Карла Маркса. Преданный теряет этот вкус, это ощущение новизны. Почему? Потому что их не привлекает то, что там за дверью. То, что там за дверью, их не привлекает. Что там за дверью? Что там за дверью? Никто не знает. Один Буратино только вскрыл это. Один он стремился к этим приключениям. Он был так настроен к приключениям. Жизнь казалась для него большим, чем он думал. Что какая-то мальвина там, какая-то это, башка фарфоровая. Куда Пьеро все подыхающий там. Этот Артемон, так сказать, тупой каратист. Что там было хорошего? И Буратино, он думал, о боже мой, это разве приключение? Вот там бегать, скрываться, вот здорово. Базилио с Алисой. Харчевня 3 пескарей, 3 корочки хлеба, махапрасад. 3 корочки хлеба и засохшая гирлянда. Вот это приключение. Джаянди мама. Тортила там. Старая тортила что-то там рассказывает. Буратино во всем в этом нашел большое приключение. Но те истории, в которые он попадал, он мог сказать, это скучно. Особенно ему было скучно. Мальвина, вот этот Пьера, этот Артемон. Это самые скучные страницы были в его жизни. Даже Базилио с Алисой там было вообще очень много. Погоня, столько вообще. Но этот семинар. Мальвина там устроила там. Пьера с Артемошкой там. Лишь бы так сойти она на семинаре. А Буратино, он шел вперед. Он стремился к золотому ключу. Золотой ключик. На золотом ключике он так пытался. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, как на флейте. Да, Буратино. Так же и преданные. Жизнь их более интересна, чем жизнь корми. Вот я сравниваю ту жизнь, которую я жил. Это просто какая-то темная сторона Луны. Ничего интересного мне не было, и ничего разнообразного я в этой жизни не видел. Все одно и то же. Это как сегодня утром я рассказывал, свинья с крыльями, свинья с горбами, свинья во фраке, свинья с золотой цепочкой. И это невежество, оно приобретает разные формы, но все это свинство. Никакого интереса в этом большого не проявляется. Так скучно постоянно гоняться за испражнениями, а не за золотым ключиком. Кто-то в этом ключике тоже, Карабас-Барабас тоже гоняется за этим золотым ключиком. Его привлекает золото, само золото. Буратино не привлекает золото, его привлекает ключик от той двери. Его привлекает волшебство. Как-то я помню про Павишну Махарадж, а одна женщина, он был здесь, и одна женщина стала ему рассказывать про каких-то фей, про какие-то чудеса. И она все время говорит, ну вы, наверное, думаете, что я говорю неправду. И она говорит, это просто волшебство. И про Павишну Махарадж ей все время говорю, почему? Мы же верующие люди. Я верю вам. Да, так и должно быть. Она рассказывала, и все сидели и смотрели, думали, какая-то дурочка, какую-то чушь рассказывает. А про Павишну Махарадж говорил, я верю. Да, так и должно быть. Мы верим в это, он сказал. Потому что мы верующие люди. Есть другой мир, который очень волшебный. Здесь в этом мире даже очень много волшебства, потому что Кришна здесь находится. Он здесь. И вот Дхама здесь, и он здесь. Здесь очень много всевозможных волшебных вещей. И как же преданный может жить скучно? Как он может жить скучно? Здесь столько много интересного. Здесь Кришна. Кришна говорит. Из мошенничеств. Я азартная игра. Кришна здесь. Я блеск блестящего. Он здесь. Я победа. Он здесь. Я приключение. Он здесь. И я сила сильного. Кришна все время здесь находится. Он находится в этих аспектах. Как увидеть там Кришну? Как научиться видеть Кришну? Тогда жизнь будет всегда насыщена интересно. Она всегда будет наполнена новизной. Всегда будет наполнена этим приключением, всегда этим волшебством. Все это удивительно. Прабхупада часто говорил, разве вы не видите, как волшебство творится? Попробуйте распространять наши книги. И вы увидите, что чтобы их распространять, нужно чудо. Попробуйте людям дать Хари Кришна Махамантру, и вы увидите, что это чудо, что люди начинают повторять Хари Кришна мантру и следовать регулирующим принципам. Это чудо, что они могут победить собственные недостатки, у них появляется сила. Это чудо. Как научиться удивляться? Вчера вот мы, вернее сегодня утром говорили, и Кришна Карнамрита говорит, мы разучились, мы забыли, что это волшебство. То кто-то произносит святое имя. Это волшебные слова. Эти волшебные слова мы научили этим восхищаться. Мы разучились, вернее, этим восхищаться. Мы разучились видеть в этом бриллианты. Мы разучились видеть в этом алмазы. Мы разучились удивляться своему служению. Что мы ходим, и у нас берут книги. И у нас есть возможность это сделать. Это удивительное служение, это волшебное служение Кришне. И Кришна присутствует в этой деятельности. Кришна присутствует прямо там, в этот момент. И он это делает. И мы этого не замечаем. Так привыкнув к тому, что так и должно быть. Но Кришна, когда уходит из этой деятельности, вот тут-то все начинают ощущать. Книги не уходят, все валится, никакого вкуса нету, джапу невозможно повторять, не хочется следовать ничему. О, Кришны нету. Даже в этом Кришна присутствует. Кришна очень вероломный. И он врывается в эту жизнь. Ты хотел обмануть его? Но разве это возможно? Кришну невозможно обмануть. Кришна обманул тебя. Ты обманывал его, но получилось так, что Кришна обманул тебя. И обманул тебя полностью. Что ты остаешься всегда у разбитого корыта, с носом, с длинным, как у Буратино, с длинным носом. Итак, Кришна объясняет Арджуне. из мошенничеств я азартная игра. Я блеск блестящего, я победа. Я приключение, я сила сильного. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Надо говорится, что в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада комментирует, что я не помню, какая глава там уже забыл просто, что то есть у преданных могут как бы быть разногласия какие-то там, вот, и что их следует считать духовными. То есть как это вот понять? Надо точно цитировать стих, комментарий. У преданных есть разногласия, но они могут быть духовными, могут быть и не духовными. То есть следует считать их духовными, как бы. То есть, как бы допускается, что разногласия. Смотри, в каждом отдельном случае мы должны быть честными. Что за стих? Какие? Если они дерутся из-за двое матаджи, да? Насмерть. На саблях. На реке. А на платочек. Смотря какую деятельность. Надо говорить какой-то конкретный пример. Есть пракрита бхакти, то есть материалисты, все какие-то проблемы такого материального толка. Конечно, может быть, можно считать духовными, а можно считать недуховными. Самое важное на самом деле какие? Духовные или они материальные? Мы должны считать или мы не должны считать? Так я не думаю, что вопрос должен быть. Мы должны считать. Если это духовно, тогда это духовно. А то, что мы там должны считать, это... Я в постановке вопроса. Должны мы это считать? Вот представьте, это не духовно, но мы должны считать, что это духовно. Тело материально, но мы должны считать его духовным. Жизнь коротка, но мы должны считать ее вечной. Смотря с какой стороны, смотри, о чем мы говорим. Последнее из достоинств, ну, последнее, описываем последнее трубу. Сила сильного. Да, и сила сильного, и вы сказали, что это здесь. И вот как она проявляется тем, что она, ну, как бы сильнее, чем кто. Она сильнее, чем кто? Ну, вот, которая... Там. Мы сказали здесь, и мы с чем-то сравнили, значит, она сильнее, чем там. И вот как проявляется. Сила чем? Сильного. Кришна дает нам силу бала. В объединении или в объединении? Нет, вообще сила. Кришна присутствует. Говорится, что... Вере. Да, Кришна присутствует там, где воспевают его святое имя. Там сила появляется у преданных. Где воспевают, да, в этом месте появляется сила. В том, что они воспевают в святом имени силу, сила святого имени. Все придает силу, то есть у них есть своя сила, но еще есть дополнительная сила. Сила сильного, то есть Кришна говорит, что все силы на самом деле ему принадлежат. Но есть еще сила, которая больше той силы, которой обладают живые существа. Есть сила еще больше. Где он присутствует, там есть сила еще больше. Сила сильного. Есть сильный человек, он думает, что его сила, это он сам. Но это Кришна. Поэтому он говорит. Поэтому Арджуна он не смог натянуть лук, когда Кришна ушел. И он увидел, что это его силы не было, это был Кришна. Кришна был его силой. Кришна был силой Бхимы всех. Сила преданных это Кришна. Поэтому он говорит, я сила сильная. И преданные всегда побеждают. Всегда, потому что Кришна присутствует в его силе. В силе его слов, в силе его убеждений, в силе его действий, движений, всего. Кришна наделяет этой особой силой. Поэтому он присутствует здесь непосредственно. Мы видим, что как бы мы могли так действовать, как бы мы могли так жить, если бы Кришна не присутствовал в этой силе. Разве у нас бы хватило сил хоть один даже принцип самим регулирующий держать? Сейчас мы так все говорим легко. Ой, мы вот мясо отказались есть. Мы сегодня это легко. Вот здесь такая иллюзия была. Ну это же легко отказаться от курения, там, от того, да, это легко. А вот четвертый принцип, с ним самое трудное. То есть получается, в этих Кришна присутствует, а в том Кришна не присутствует. Понимаете? Это была тоже одна из форм иллюзии, но я не стал ее разбирать, потому что вижу, что нет понимания. Я обычно стараюсь не разбирать те вопросы, где я чувствую, что преданные не понимают еще. Почему я сказал, что они все в одном, это все вместе? Но почему-то, видишь, мы отмежевали это, поэтому зачем это обсуждать? Потому что в сознании еще нет этого понимания, что даже мясо мы по милости Кришны не едим. У нас нету качества не есть мясо, потому что мы млечки. И у нас мы уже пали до такой степени, что мы должны есть мясо. Мы должны пить водку, заниматься незаконным сексом, и мы жадны. Мы всегда должны драться, сражаться и беспокоиться. Но мы говорим, а, это ерунда, это-то легко сделать. Но кто без Кришны это сделал? Кто сделал это без Кришны на всю жизнь? И кто сделал это ради Кришны? Вот в чем цель. Вот в чем смысл. Как легко, ради Кришны кто сделал это? Ради своего здоровья, может, кто-то бросал пить. Ради своего здоровья, может, кто-то и бросил пить. Может быть, ради здоровья кто-то и бросил мясо есть. Но ради Кришны кто это сделал? Это удивительно. Это фантастика, это волшебство. Что человек прекратил это делать ради Кришны. Так эта сила, она присутствует. Она присутствует. Другое дело, что она отсутствует в нашем сознании, что мы ее не можем получить, потому что не хотим. Она есть, но мы не хотим ее воспользоваться. Воспользоваться. Потому что тогда еще у нас нету такой привязанности к Кришне. Мы думаем, что же тогда взамен? Чем же тогда стимулировать свою деятельность? Как шевелить ногами, если не будет этого? Как же стимулироваться, если это не будет? Это как награда, которую никто не может у нас отнять. У нас можно отнять деньги, власть, почести. Но кто отнимет наш секс? Тайный, хитрый секс. Это одна награда, которая есть у каждого. Которая может совершить его в уме, где угодно. Тихонько убежать куда-то. Это награда. И если не будет этой награды, человек боится это потерять. Почему? Что он привязан к результатам своей деятельности. Он хочет получить эту награду. Он не может ждать, когда у него там проснется чистое преданное служение. Сила, он говорит, у меня нет силы. Сила есть. Что взамен этой силы? Поэтому мы так медитируем на чистое преданное служение. Мы должны медитировать на чистое преданное служение. Когда мы медитируем на это, тогда очищается наша сила от этих примесей. Она из одного места начинает перемещаться в другое место. Прабхупада очень ясно объяснял. Вы берете силу отсюда и сюда ее. Другое дело, что вы хотите или не хотите, из-за привязанности, и нечего взамен получить. Живой существо не находит другого, другой награды еще. Не хочет другой награды, чтобы привязан. Поэтому так важно воспевать, действовать, сталкиваться с этим, соприкасаться с этим. Соприкасаться, постоянно соприкасаться с этим. Что, это брахмачари, что ли, который хранит это все и действует там, тихушку убегает где-то, ходит на санкиртану, и потом приходит беременная женщина, так сказать. И он с честными глазами так смотрит в глаза и говорит, это не я. Но кто обманщик? Кришна обманет его, он азартная игра. А, ты начал обманывать? Давай посмотрим, кто кого обманет. Кто кого в итоге обманет, сейчас мы узнаем. И человек всегда себя обманутым считает. Что это иллюзия. А раз это иллюзия, то за ней все время стоит обман. В этом природа иллюзия. Обмануть живое существо. Спросите, действительно ли вот, чистота во много раз больше теряется, когда мы, например, на тонком плане медитируем на, ну, на эти вот на тонкие сексуальные там всякие, чем когда мы, например, грубо это делаем. Да. Прабхупада говорил, надо сначала избавиться от грубых, потом избавиться от тонких. Если ты на грубом уровне, то какая речь может быть о тонких? Нет, я хотел спросить. На тонком только тогда, когда на грубом решено. То есть что-то больше теряется. Поэтому, как ты говоришь, это лучше или хуже, это сложно. Или на грубом уровне поесть, или на тонком поесть. Лучше или, вот ты сказал, это лучше или хуже? Нет, я говорю, я спросил насчет чистоты, да. То есть... Сложнее избавиться от тонких привязанностей, чем от грубых. Это факт. Сложнее. Говорится, что больше чистота теряется, когда на тонком плане медитируем, чем на грубом, да? Я говорю, вот это вот... Сам вопрос. Я вроде понимаю, но как-то вот сформулирован должен быть. Чистота больше теряется если мы на тонком плане это делаем, чем на грубом? Представь, или ты на тонком плане убил человека, или на грубом. Где больше чистота теряется? Или ты подумал, что его надо убить, или подошел и убил его? Где чистоты больше потерялось? Не, просто все говорят, что Калиуга, например, на тонком плане, когда мы это самое делаем, он не самое. То как говорит? Что на тонком плане, если может быть, мы не можем как бы от этого избавиться, мы только еще там чисты. Да, в мыслях это не учитывается, но все наши мысли приводят к грубым поступкам. Все мысли, они все равно приходят, поэтому мы должны быть тоже осторожны с тонким планом. Я говорю, какова цель нашей деятельности? Мы должны просто знать, мы должны себя обманывать. Какова цель-то? Что мы из этого хотим получить? Каждый человек знает, вступая в какие-то отношения, он уже знает заранее, что он хочет получить. Он знает сразу, в этот момент, заранее, что хочет он получить. И он может просто говорить, нет, я этого не хочу. Ля-ля-ля, и туда. Я не хочу. И в этот момент, когда он это делает, он говорит, я не хочу почему-то это делать, но оно делается уже. Я не хочу. Поэтому Прабхупада всегда говорил, что человек должен, преданный должен знать, что такое самоконтроль. Какова цель-то его вступить? С какой целью он вступает? Если он хочет что-то показать, что-то дать, то он должен до этого момента. Не обязательно нарушать принцип, чтобы сделать это. Не обязательно. Мы видим, что в основном это делается из-за слабости. Из-за слабости, из-за привязанности к прошлой греховной деятельности. Вот этой своей настоящей греховной деятельности. Это из слабости совершается. И ни в коем случае нельзя выдавать это за какой-то духовный процесс. Это отклонение. Человек должен признавать, что это отклонение. Иначе, если он начнет в себе уме думать, что это, так сказать, прогресс, что это он, так сказать, такая духовная жизнь, вот такая форма духовной жизни, такая форма духовной проповеди. Нет. Он должен знать точно, что это было отклонение. Но какова цель была этого отклонения? Стоило ли это того? Как-то у одного человека я видел, какое-то интервью было, его там спросили. Вы такой весь законник? Он говорит, да, я вообще очень законопослушный. И что, вот если на газоне будет написано, по газону не ходить, вы не пойдете? Он сказал, почему? Пойду, если это того стоит. Если я буду знать, что вот это нарушение, да, оно стоит того, чтобы это нарушить, я пойду через газон. Самое важное всегда, стоит ли это того, чтобы это нарушить? Компенсируется ли это нарушение тем результатом, который будет совершен? Это как Адити, она своего мужа смущает, да? Дити, вернее, она смущает своего мужа, и он вступает с ней в неурочную половую связь. И он так сокрушается, он говорит, теперь нас накажут за это. А она, когда это получила, говорит, ну вот да, теперь вот видишь, накажут. Но сама такая довольная. И он идет, он, это не стоило того, да, но он идет на это. И Кришна знает, что он совершит это. Он не устоит. И Кришна использует его. Кришна его использует. Что нужно проявиться этим? Значит, есть такая личность, через которую надо это проявить, этих двух демонов. Значит, будет так устроено. Будет так устроено. Всегда есть тот, кто хочет это сделать. И у него высокий уровень, и он хочет это сделать. И можно сделать через него. Так ведь? Всегда же есть кто-то хочет это сделать. Кришна использует. Вот цари, великие цари, у них было очень много детей. И говорится, что лона жен Притху Махараджа никогда не было осквернено незаконным сексом. Он зачинал детей, но никогда их лона не было осквернено незаконным сексом. То есть, если он вступал с ними, да, то это было высчитано, все там, все по всем стандартам, Гарбхадака Самскара была Гарбхадхана Самскара, все было сделано. И такое зачатие считается каким? Непорочным даже его называют. Непорочным зачатием. Там не было порока, потому что все было по предписаниям Кришны сделано. И Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Значит, оно непорочно, это зачатие. Там нет порока. Кришна, он непорочен. Ибо никто не знает, что я непогрешимый, вечный, нерожденный и непогрешимый. Поэтому, когда Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам, значит, вступая в такое половое соединение, это непорочное зачатие. То есть там нету греха. Вот и все. Поэтому мы должны тоже это понимать. Иначе мы будем обмануты. Ну, у нас комментарий можно, да? Ну, Прабхупада лекция сказал, что секс законно или незаконно, это грех. Как, это, в каком плане? То есть, что это так или иначе, все равно какое-то наслаждение? Или как? Шрила Прабхупада, у него было 6 детей. Да. Значит, он занимался незаконным сексом, если разбирать это правильно. То есть, когда человек побуждает сам секс, это греховная деятельность, узаконенный он или нет. Но когда человеком движет желание дать возможность проявиться чистой личности какой-то, то есть движет другая совершенно функция, то это другое. Это как мать Вьясадева, она стала думать о нем, когда был убит Панду. Когда Панду умер, вернее умер, да, Панду, она стала медитировать на Вьясу. И Вьяса появился перед ней. И он, поскольку он совершал эти суровые аскезы, он был весь, как голова была слипшаяся, он был так уродлив, он страшен был просто. От него воняло, он весь коровьим навозом был вечно намазанный, там мухи прямо по нему летали, там бегали. Он был очень. И она сказала, ты должен совокупиться с ней, нужно продолжить род. И он сказал, ну, и он понимал. Он описал ведическое знание, и он знал игру Кришны, Вьяса. И он вступил в эту связь. Кто должен был появиться от его связи? Дритараштра. Он должен был получить. Он сын Вьясадевы, Дритараштра. Так ведь? И он должен был быть слепым. Потому что в момент, когда это состояние все было достигнуто, оргазма, все. Она закрыла глаза в этот момент полового зачатия. Она, ну, что не могла на него смотреть, как с ним. Он воняет, все, он такой страшный был. Ну да, он был великий мудрец, и только это ее сдерживало. Он великий мудрец. Есть очень много. Как мы можем назвать нечистым браком брак Вьясадевы и Девахути. Ой, вернее, это Кардамы и Девахути. Когда там Капила появляется от этого брака. Когда появляются Пандавы, великие преданные. Как мы можем говорить, что отец Шрилы Прабхупады с матерью вступили в грязные сексуальные связи, от которых появился Абхайчаранде? Разве мы можем это сказать? А? Что Бхактивинода Тхакур вступил в безобразную половую связь, от которой появился Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. А они недвижимые были сексуальными желаниями вступили. Они движимы были, они знали, они зачинали чистых преданных. Это как Праджапати, как Ману, прародители человечества, которые делали это как преданное служение. И суть не в том, что там они так, чисто или грязно. Таково желание Кришны, заполнить этот мир живыми существами. Таково желание Кришны. Они могли отказаться, но Кришна говорил, нет, вы должны это делать. Вы представьте, разве могло бы быть так, что раз все бы отказались? Нет, Кришна уже есть. У него есть план, и уже есть те живые существа, через которых он будет действовать. Разве мог Арджуна отказаться от битвы? Нет. Другое дело, совершать ее в сознании Кришны или вне сознания Кришны. Так и здесь, живое существо, попадая в определенные условия, оно не может даже отказаться. Другое дело, оно в сознании Кришны это будет действовать или нет. Любая сексуальная жизнь, сама как сексуальная жизнь, она, естественно, греховна, потому что движется желание секса, а не желание дать сознающую Кришну личность там или что-то. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати по этому поводу говорил, что если бы я знал, что все мои дети будут сознающими Кришну, я бы имел близость сотни наших. Но поскольку я не уверен в том, что они будут сознающими Кришну, я не буду этого делать. Иначе зачем это все тогда? Сам по себе секс он меня не интересует, он говорит. Но некоторые люди просто хотят каких-то взаимоотношений, поэтому они там все эти церемонии готовят, потому что их интересует сам. И как-то сочетать вот это вот. Поэтому, в общем-то, это не очень чистое желание. И вот именно такое становится грехом. Да. То есть законом, незаконным, если он не в сознании Кришны. То есть что побудило это вступить в эту половую связь? Заканчивая пятую главу «Карма-йога. Деятельность на сознании Кришны», в одном из стихов комментарий Шрилы Прабхупады как раз о ощущении присутствия Господа. Да. Тот, кто действует в сознании Кришны, сразу же познает свою истинную духовную сущность. И тогда уже он может понять Всевышнего Господа посредством преданного служения. Укрепившись в преданном служении, человек достигает трансцендентального состояния, позволяющего ему ощущать присутствие Господа во всех своих действиях. Такое положение называется освобождением во Всевышнем. И вот я читал тогда этот комментарий, у меня возник вопрос. Тут сразу попадаю, начинает так, что тот, кто действует в сознании Кришны, я понимаю сознание, то есть, но же не в организации сознания, а в сознании, то есть Кришна, о чем мы сейчас говорим. И вот тот, кто действует в сознании Кришны, сразу познает свою истинную духовную сущность. И тогда уже может понять Всевышнего Господа посредством своего служения. То есть, получается так, что я должен как бы сразу начать действовать в сознании Кришны, чтобы потом понять Всевышнего Господа посредством преданного служения. Почему должен? Ты уже это делаешь. Я же объяснял. Если бы мы этого не делали, никто бы сейчас не сидел лысый, ни у кого не было бы бус на шее, никто бы простыни не закутался, никто бы не ел птичью пищу и не пил с восхищенным, так сказать, этот напиток из ботвы редиски. Никто бы этого не делал. Никто бы по утрам в 3 часа, когда это вот все, как мы называем, брахма мухурта, никто бы не вставал, потому что это полное безумие, сумасшествие. Никто бы вот здесь не скакал, не топтался, так не делал. Ты понимаешь? Теперь мы хотим просто понять Кришну. Мы осознаем, что он Кришна. Поэтому мы здесь. Поэтому мы это одели. Поэтому мы здесь страдаем, переживаем какие-то трения, бления, потому что мы все... Поэтому мы не уходим отсюда. Теперь мы хотим понять его. То есть ощутить его присутствие вот в этих действиях. И не можем это, но посредством преданного служения, делай так, удовлетворив его, мы начнем ощущать его присутствие. Вот о чем я говорил, да? Что мы разучились, может быть, когда-то мы ощущали, потом перестали, потом это ложное ощущение, но ощутить на самом деле его присутствие в этой деятельности. И вот почему я сказал, это приключение, что это все волшебство. И это каждый раз новизна, когда мы начинаем ощущать присутствие Кришны в том, что кто-то нам чешет спину, присутствие Кришны, что от нас кто-то присмахивает, присутствие Кришны, что мы что-то захотели, и кто-то приходит, нам это приносит. И мы начинаем видеть, что Кришна так заботится о нас, сердце сжимается. При этом начинает видеть, что Кришна в этой деятельности лично присутствует, он так заботится, он видит его, когда он дает какую-то лекцию. По его мнению, она не должна была никакой роли сыграть, но он видит, как там все. Кришна присутствовал в этом. Он это делает. И ты не и начинаешь видеть, что в эти действия, что они трансцендентны. Там в этих действиях Кришна сам находится. Внутри этого Хиртона, внутри этой пуджи, внутри всего. Он находится в этом преданном служении. Оно не отлично от самого Господа. Кришна присутствует в этой брахма-мухурте, в этом подъеме, в этом поклоне. В этом сложивании рук, в этой лекции, в этой гите, в этом обсуждении Кришна везде присутствует. Он говорит, нет меня на Вайкунтхе, меня нету в сердце йога, меня нету там, меня нету сюда. Я там, где воспевает мое святое имя. Это там, где преданные обсуждают. Там, там, везде. А вот это есть. Потому что то, что мы осознали Кришну, и мы в сознании Кришны пришли сюда, это факт. Это сознание Кришны, но одна лишь ступень. Уж поэтому мы одели ханту, закрыли, там, то все. Это же откуда мы бы стали? Тилака. Чтобы тилаку нанести, надо осознавать Кришну. Но до какой степени? Мы можем осознавать, что Кришна есть, но мы можем не понимать, что мы осознаем. Как человек говорит, ой, что-то, ой, что, не знаю, а что, не знаю. Видели, да, такие? А что они сам не знают? Что-то будет, что будет? Ой, вот такое, что-то такое. Ты сам можешь не знать, что должен. Да, я могу сказать, что если мы принимаем правила этой игры и соблюдаем и действуем, мы можем что-то чувствовать, но сразу же состояние пребываем. Если мы что-то начинаем нарушать, если вследствие этого видите неправки, какие-то нас надуваем губки, короче говоря, отходим в сторону, то эта игра нас уже перестает привлекать, и мы не радуемся. Начинаем искать недостатки, поводы, да, там какие-то там. И не чувствуем этой радости, и не чувствуем Кришну. Это происходит с каждым человеком, если он не очень хорошо определил цель, если он не терпелив. Прабхупада говорил, одно из очень важных качеств – это быть терпеливым очень. Вот там говорится, терпеливее дерево. Терпение. Нужно терпение. Мы очень сильно привязаны к немедленным результатам. И в погоне за результатом мы иногда меняем ценности. То есть за каким результатом-то мы гонимся? Что мы считаем результатом преданного служения? И мы думаем, что результатом преданного служения должны быть почести, власть там, или еще что-то. Это не результат преданного служения. Это не результат воспевания Хари Кришна Махамантры. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху не был доволен тем человеком, который, помните, его должны были бросить, он стоял на бамбуковых палках, и эти палки били, и по ним стучали, и они из-под ног выскакивали, и человек должен был рано или поздно провалиться на эти копья. Сборщик налогов, помните, я рассказывал? Но спутники Господа Чайтаньи повстречали одного из сборщика налогов. Вот примерно в той, как вот вы играли, и вот эту сценку. Примерно такая же была ситуация. И там не было Махапрабху, это были его преданные, и они начали ему проповедовать. И он сначала на них так очень сильно, агрессивно набрасывался, но они своей чистотой растопили его сердце, Пашу, так сказать, каменное сердце его растопили. И он принял святое имя и поверил, да, в силу. Они сказали, воспевай святое имя, кто в момент всяких испытаний помнит Кришну. И когда он принял это святое имя, он отдал им все деньги, которые он собрал. И он сказал, вот это вашему шличит. Он, я не знаю, но вы так о нем говорите, похоже, он такая личность. Я хочу. Потому что так они искренне проповедовали. И он взял и отдал им все, что у него было, что он собрал. А это налоги были. Царю. И вернулся без налогов. И царь, естественно, на него. Как так? Где налоги? Он говорит, да я там отдал одному садху. Такое Шри Чайтанья Махапрабху. Кто такой этот? И в общем, его осудили суд. И суд приговорил его к смертной казни. И казнь должна была быть ужасной, она публичная. Ну, представьте, налоги, вор практически. То, что мы... И в те времена это, кстати, очень серьезно, даже вот сейчас в Индии это очень серьезно. И смерть была такая, что его ставили на такое возвышение на бамбуковой палке. И они все катались. И там удержаться очень сложно было. То есть ты не мог стоять вот так на них полностью. Потому что ты стоишь, и они все время выкатываются. И ты вот так, и рано или поздно ты раз должен держаться. Ну, сколько ты там провисишь? Ты висишь, и постепенно. И это все время должны были смотреться. Ну сколько ты продержишься? Даже часа никто не мог продержаться. Минут 15, и руки. И он кричал, спасите, помогите, я больше не буду, и они нет. И он должен был упасть на эти копья. И преданные узнали, что из-за того, что он пожертвовал им деньги, это сборщик налогов, его должны казнить. И они прибежали к Шри Чайтанье Махапрабху, стали молить его, помоги, спаси. И Махапрабху говорит, а что, почему я должен его спасать? Он сборщик налогов, мы так ему про тебя рассказывали, он все налоги вам тебе пожертвовал, ты должен остановить это. Он говорит, а с какой стати? Не буду я ничего остановить. Ну тоже мне. Ну пожертвовал, ну и все, пусть теперь отвечает за то, что пожертвовал. Он говорит, как? Махапрабху, да ты что? Он же преданный, он принял святое имя, он сказал. Ну и что, ой, мало ли он, миллион людей. Звери в лесу принимают святое имя. Ну здорово, пусть повторяет. Что теперь спасать-то? Есть святое имя, пусть и спасается. Нет. Как же так? И они побежали туда на площадь, чтобы как-то его поддержать. И он стоял там, что-то руки у него были связаны, или что-то. И там эти все начали палки бегать, и он их увидел и вспомнил, эту мантру. Он их увидел в толпе. Я не так на него смотрел. и он... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И он начал кричать эту мантру. И царь вот так сидел, он присутствовал там. И он так по этим бамбуковым палкам, уже упадет. И он, Харе Кришна, Харе Кришна. Царь раз, наверное, сказал, остановить. Раз его поймали там. И он, царь сидел и подумал, похоже, он на самом деле великий преданный какой-то, Кришны. Царь так стал думать, похоже, он на самом деле великий преданный. Ничего себе, в момент смерти он воспевает имя Кришны. Он сказал, похоже, если я этого преданного убью, у меня проблемы будут. Царь стал так думать, и он так сказал, нет. Похоже, это такая личность удивительная. На самом деле все мои деньги, которые налоги собираются, я должен отдавать Богу. И он сам так проникся религиозными идеями, царь стал так размышлять. Он сказал, нет, похоже, это наоборот удача, что есть такой у меня сборщик налогов. Однако я его сделаю главой всех сборщиков налогов. Надо ему в 5 раз увеличить жалование. Я дам ему большой дворец, дам ему 100 слуг и дам ему 100 унций золота. И он тут же написал указ, когда его отсюда сняли, так сказали, за великую преданность, так сказать, и все такое Господу. Этот человек ставится главой всех, так сказать, сборщиков налогов. Это вообще это было, не знаю, министр налоговой инспекции какой-то там, не знаю, всей страны там. Он с простого сборщика сразу, бум, там, 5 раз увеличить жалование, там, 100 унций золота, в дворец там, 100 слуг, и все это ему дали. И преданные, они завещали от восторга. Они-то понимали, что это благодаря Харе Кришна мантре, и они прибежали к Махапрабху и стали кричать. Ладно, он сказал, что такое, что вы? Они, экстаз, экстаз, он сказал, что? Он! И когда его начали, я не наперебой рассказывали, и он стал Харе Кришна повторять. И царь остановил и сказал, что такой преданный, и все. Это святое имя, представляешь, святое имя какое, могущество. И Махапрабху он нахмурился, и он сказал, ничего удивительного. Какая ерунда. Святое имя для этого не предназначено. Я вами недоволен. И он повернулся и ушел. И они сразу все Читание Махапрабху был недоволен, потому что не это результат воспевания святого имени. Вы понимаете, к чему я рассказал эту историю? Каким плодам, какие результаты нас интересуют? Каким плодам, какие цели нас интересуют? Не все те цели, которые мы преследуем, они являются результатом преданного служения. Они могут быть, наоборот, побочными эффектами преданного служения. Те, которые нас могут в толку сбить. Поэтому Махапрабху, он говорит, не это результат преданного служения, не получение 5 окладов, и новую должность. То есть представляете, как усиливается майя, когда у тебя 5 окладов, новое положение, большой дворец, 100 слуг, 100 унций золота. Это может быть проблемой наоборот. И он поэтому нахмурился и сказал, я вами недоволен. Не это результат воспевания. Что такого, он сказал? Что такого? Со страху человек повторял Харе Кришна. О Боже. Ну и что? Со страху. Какова ценность этого воспевания? Со страху. Не из любви. Не из преданности. А из страха перед наказанием. Нет других. Да, нет. Но Махапрабху был недоволен. Однако понесли Бога все тут. Конечно. Потому что у этого сборщика налогов были такие мотивы. И он получил просто. Просто вспомнив, видя преданных, он вспомнил про Кришну. Это функция преданных. Чтобы когда видят преданных, у человека сразу в голове начиналось. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Прабхупада говорил, если вы преданные, то при вашем виде люди вспоминают о Кришне. Если вы не преданные, при вашем виде что-то другое вспоминают люди. Хотя у вас на лбу тилок, бусы, но что-то другое люди начинают вспоминать при вашем виде. Они должны вспомнить о стандартах, о Кришне, о преданном служении, о регулирующих принципах. Они должны что-то вспомнить другое, глядя на вас. Иногда они думают, что-то о другом вспоминают. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна.